Темное, вытянутое тело лодки резало воду, мощно обтекаемое потоками финской воды. Иван спрыгнул с трапа и провалился в темную жижу по колено. Ничего себе! Воды явно стало больше. Мы тонем? Что за фигня? — заорал Иван, пытаясь перекричать шум дизеля. Рум-рум-рум. Тот работал словно на пределе. Иван слышал подозрительные шумы. Его четкое ухо уловило какой-то сбой в ритмике двигателя. Красин не отозвался. Моряк прильнул к перископу, повернул рукоятки. Иван мысленно выругался. Черная грязная жижа поднялась уже до колена. Насосы, работающие напрямую от генератора, минуя высохшие аккумуляторы, выбрасывали за борт литры воды, но этого все равно было мало. Иван огляделся. Корпус лодки подтекал. Дифферент «Нано» стал такой, что скоро грибные винты окажутся в воздухе, и прощай, родная. — Что происходит? — прокричал Иван. Капитан оторвался от перископа и наклонился к Иванову уху. — Мы тонем, — сказал он. Иван вздрогнул. Красин бледно усмехнулся. — Ну или погружаемся. Мы ж таки не фигня какая, а подводники. Лодка шла на полной скорости. Корпус вибрировал, гремели стаканы и стекла выставочных шкафов. Качение с волны на волну стало жестким, как приземление с разгона на твердый пол. — Что делать будем? — Лево руля, — приказал Красин. — Курс держать 219. — Есть! Кузнецов плавно, словно опытный рулевой, повернул штурвал. Стрелка указателя перед ним дернулась и поплыла вверх по металлической шкале. — Ставлю лодку поперек волны, — пояснил Красин. Под 80 градусов к берегу. Волнение сильное, а F-189 не самый мореходный корабль, прямо скажем. Завалит. Если пойдем вдоль волны, нас просто опрокинет. Можно? Красин кивнул. Иван взялся за рукояти перископа, прислонился к окуляру. Старая резина была жесткая, острая, как рубленый металл. Врезалась в лоб, в щеки, в нос. Иван увидел сквозь мутное стекло длинную полоску берега, затопленную туманом. В ней редкими островками плыли вершины деревьев. Какие-то размытые здания виднелись справа. Призрачные. Может, и почудилось. Многое увидел Иван. Но где основное? Основного пока не увидел. Но там же нет... — Причала? — Иван оторвался от перископа. — Как же мы? — Верно. Красин вдруг улыбнулся. — Конец всем причалам, концам и началам. Мы рвемся к причалам за место торпед. Высоцкий, спасите наши души. Люблю эту песню. — Причала там нет. Мы выбросимся на берег, как киты-самоубийцы. Другого выхода я не вижу. Мы слишком быстро набираем воду. Иван помолчал. Кузнецов стоял за штурвалом управления, бледный как мертвец, но держится молодцом. В зеленоватой воде, которая дошла ему почти до пояса, мягко отражались отсветы циферблатов. Вода все прибывает, ежу ясно. И она холодная, мать. Кузнецов был бледен, но спокоен. Подрос мальчик, — подумал Иван и отвернулся. Даже сквозь мощное рум-рум-рум Иван слышал, как невнятно ругается в двигательном отсеке уберфюрер. — Ать! — долетело вдруг обрывком. — А эти? Иван не стал договаривать. С этими, усевшимися на подлодку, как на персональный насест, предстояло разбираться в любом случае. Крылатые твари, блин. Чайки, блин. Загадят всю лодку, блин. Сволочи. И еще этот пассажир, будь он неладен. Приготовьтесь к выходу наверх. Занять места у трапа на выход. Двигательный. Красин взял микрофон. «Слышите меня? Самый полный вперед!» Он помолчал. Корпус лодки вибрировал. Шум ударов волны стал глуше. «Всем приготовиться покинуть корабль!» — сказал Красин наконец. «Ну уже! Чего ждете? Иди, матрос!» Он выпихнул Кузнецова с места рулевого, сел сам. «Ты сразу за нами!» — крикнул Иван. Красин, не поворачивая головы, кивнул. Все полезли наверх скопом, один за другим. Иван забрался, подсветил фонариком. Да. Он смотрел теперь прямо в зад уберфюрера, закрытый резиновыми штанами химзы. Белесые и пятна грязи на сером фоне. «Проклятая жизнь!» — подумал Иван в сердцах. «Вечно оказываешься подозрительно близок к полной заднице». «Надеть противогазы», — велел Иван. «Мы снова выходим в большой мир». «По моей команде!» — крикнул Красин снизу. «Три, два!» Иван выдохнул, проверил пистолет. «Когда сомневаешься, лучше проверить». Пистолет был в порядке. Ниже по трапу зашевелился Кузнецов, еще ниже Мандела. Седой должен идти замыкающим. Сейчас он стоял внизу по колено в вонючей жиже. Пахло сыростью, дизельной гарью и тухлой водой. «Один! Ноль! Пошел!» — скомандовал Красин. Скрежет. Грохот, словно опрокинули что-то большое. Свет ослепил Ивана в первый момент. Следующий он уже начал подъем. Глаза залило насквозь. Под перчатками чавкала ржавая грязь, осыпалась облупившаяся краска. Иван уцепился за край люка. В следующее мгновение его схватили за запястье и выдернули вверх. Луч фонаря высветил ржавые заклепки. Они были в рубке. Теперь предстояло идти дальше. Что-то скрижетнуло металлом по рубке. Удар, еще удар. Словно ломом долбит. «Спасите наши души!» — хрипло запел Красин. «Мы бредим от удушья!» Эхо в брюхе лодки множилось и дробилось. Казалось, уже не один голос поет, а много. Все мертвые матросы лодки С-189 подпевают нынешнему капитану. «Спасите наши души! Спешите к нам! Услышьте нас на суше! Наш сос все глуше, глуше, и ужас режет души!» Выбросился на берег, как хренов кит. «Напополам!» — последнее, что услышал Иван. Они выскочили из рубки с автоматами наготове. Иван вздохнул и выпрямился. Ночной пассажир исчез, словно его и не было. Потом Иван посмотрел в другую сторону. Так. Загадили весь нос лодки. Она шла на скорости. Буруны вокруг носа бежали споро. Иван перевел взгляд выше. Черный в темноте берег приближался. Диггер видел только какие-то черные остатки деревьев, и если посмотреть правее, там были корпуса атомной станции. Призрачные силуэты труб в тумане. «Сейчас врежемся!» — крикнул оберфюрер. «Держись, кто за что может!» Иван вернулся к рубке. Залез по ржавой лестнице наверх и приготовился к столкновению. Удар сотряс лодку. Иван отряхнул, швырнуло вперед. Он едва удержался за ржавый поручень. Тунг! Поручень не выдержал. А вот блин. В следующее мгновение под Иваном медленно проплыло серо-ржавое обтекаемое тело подлодки С-189. Слой воды и песка нахлынул, обтек корпус лодки, швырнул грязью и плеском в рубку. Бум! Бдзанг! Бдзанг! В металл рубки ударили камешки. Иван летел. Он начал поворачивать голову, его несло вперед, в сторону берега. Лодка врезалась в дно на скорости, начала поднимать кормовой плавник, словно собираясь перекувырнуться через голову, помедлила так. Иван летел, продолжая снижаться. Под ним была прозрачно-серая, с клочками черных водорослей морская вода, и начала опускать хвост. Шлеп. Белые буруны вокруг. В это же мгновение Иван по плавной дуге достиг поверхности моря. Удар. Вода оказалась неожиданно плотной, как застывшая смола, потом вдруг перешла во второе агрегатное состояние. Расступилась, поглотила Ивана. И он ушел под воду. «Закрой глаза», — велел Иван себе в ту долю секунды, что у него была. Закрыл. И открыл. Он был под водой. Грудь распирала, словно что-то толкалось оттуда. «Бульб?» Воздух вырвался из Ивана, заставил откинуть голову. Иван выпрямился и посмотрел вперед. Дно было под ногами метрах в двух-двух с половиной. Серое, песчаное, кое-где продавленное валунами. Коричнево-черные водоросли. И сквозь мутный слой воды на Ивана кто-то смотрел. Замирание. Гул в ушах. Иван смотрел вперед сквозь колеблющуюся водную толщу, наползающую на берег, стаскивающие камни с мест. Где-то позади, за его спиной, тело подлодки все еще качалось, поднимая упругие мягкие волны, толкавшие Ивана в спину. Выкрашенная в серо-зеленый цвет с обросшим днищем, лодка промялась в месте удара. Сейчас оттуда били струйки пузырей, улетали вверх. Вода врывалась внутрь, бурлила, заполняла собой пространство лодки, выталкивала из лодки воздух. Где-то там, в командном отсеке, все еще горели одинокие лампочки. Потрескивал древний сонар и... бам! Корпус лодки сотрясается в последней агонии.